Танюшка была права. К горячему огню возвращаться было куда приятнее, чем просто так. Я даже поймал себя на мысли, что ищу взглядом тени у костра, вслушиваясь, стараясь уловить смех и песни. Конечно, ничего такого, но Танюшка гордо пообещала. «А сейчас будет сюрприз!» «М-м-м?» — уточнил я, усаживаясь у огня. Танька куда-то провалилась, но через пару минут, напевая почему-то свадебный марш Мендельсона, появилась вновь. Она шла танцующей походкой, покачивая бедрами и поддерживая на кончиках пальцев торт. «Я же обещала!» — торжественно пояснила Татьяна, пока я открывал и закрывал рот, опуская торт на чистые пальмовые листья. «Помнишь?» «Откуда?» — завопил я. Танюшка негромко засмеялась. «Ешь давай, скажешь потом как!» «А ты?» Я достал складник. «И я», — кивнула она успокаивающе. «Мне и самой интересно попробовать». «Он же с кремом!» — заорал я. Удивление нарастало. «Тань, ну как?» Я заглотил остаток куска и потянулся еще. «Ловкость рук и никакого мошенничества!» Танюшка ела аккуратненько, чуть ли не двумя пальчиками. «Ну что, вкусно?» Я неистово закивал. «То-то же! Я старалась!» «Но тут никакого секрета нет, все ингредиенты местные, буквально под ногами собрала». Она подумала и добавила. «Ну, еще над головой. Дай-ка еще кусочек». «На, а себе я третий возьму». С готовностью пустил я в ход нож. «Ой, как вкусно! Обалдеть!» Танюшка, надо сказать, не очень от меня отставала. Едва ли тут можно было испортить фигуру. Мы увлеченно навалились на кулинарное произведение, и через 10 минут от него ничего не осталось. Облизывая пальцы, я посмотрел на Танюшку, она улыбнулась в ответ и сказала: «У тебя нос в креме». «Нос?» Я скосил глаза, поднял палец, чтобы вытереть крем, но Танюшка плавно подалась вперед и аккуратно слизнула его. «Ого!» — тихо сказал я, чуть сузив глаза и не сводя их с Танюшки, которая так и не отодвинулась, улыбаясь. «Это как понимать?» «А я тортом не наелась!» — почти промурлыкала она. «Сладенького хочется!» «Сладенького!» — уточнил я, распуская шнуровку ее куртки и так завязанную халявно. «Ну-ну! Как встретишь Новый год, так его и проведешь, Тань!» «А я не знаю, хватит ли меня на год!» «Прибедняемся!» Она чуть ли не обвелась вокруг меня и выдала открытым текстом. «Ну, Олег, ну мне очень хочется!» «Думаешь, мне нет?» — поинтересовался я, стягивая куртку с ее послушно подавшихся назад плеч. На мне куртки не было, я приподнялся на руке, чтобы Танюшке было удобнее сдернуть с бедер штаны и отпихнул их ногой. Она оттолкнулась ладонями от моей груди, высоко вскинула, завалившись на спину длинные ноги, стягивая свои штаны. Я ей охотно помог и уже не отпускал. На лицо Танюшки с закушенной губой, отстраненное, падали сбоку отсветы костра. Лицо отдалялось и приближалось в такт моим движениям. «Хорошо, хорошо, хорошо», — безостановочно повторяла она, ритмично отталкивая меня ладонями в грудь и тут же подавая их обратно. «Хорошо, хорошо, хорошо», — отдавалось у меня в висках. Но что-то все-таки было нехорошо. Было. Из дневника Латара Брюнера. Вот мы и возвращаемся в Европу после почти 6-летней кругосветки. Иногда мне кажется, что эти годы как странный сон, от которого никак не получается проснуться. Пишу у костра, и по другую сторону огня молчаливо и строго стоят тени тех, с кем я попал сюда когда-то. Кто из них остался рядом со мной? Нас было 25 гитлерюгенд, упрямых и смелых мальчишек, решившихся в конечном счете, что и в этом мире можно остаться людьми, мы не ошиблись. Но какова цена? Остались Юнгвальд, Мюссе и Ульрих, и я. Среди трех десятков парней и девчонок, которые идут за конунгом Лотаром. Интересно, что не они, совсем не эти трое для меня самые близкие друзья. Не с ними я советуюсь, если что-то важное нужно решить. Но у костра мы сидим рядом и спим вместе, плечо в плечо. Не сговариваясь, так получилось само собой. Даже другие немцы, Фриц, Пауль, Эва, Адольф, Алиса, которые прибились позже, не вызывают у меня такого странного и пронзительного чувства общности. По географии я учил, что пространство Средней Азии в СССР – это пустыни. Здесь мы идем по бесконечным, очень красивым, травянистым степям, где ночью высокий до груди ковыль переливается под луной серебряными волнами. Где-то впереди Каспийское море. Говорят, в этом мире оно соединяется с Аральским в одно большое внутреннее море. Мы обогнем его с севера и пойдем дальше, на запад. Сколько еще осталось нам? Сколько осталось Тане? Сколько осталось мне самому? Я десятки раз мог погибнуть и не погиб. Я иногда сам удивляюсь, пролистывая блокнот. Тибет. Страшная бездонная трещина. Я рассматриваю свою ладонь, впившуюся в лед, как когтистая лапа, и вижу, что из-под ногтей без боли сочится, окрашивая синий лед в черный цвет, алая кровь. Срывается из-под ноги кусок льда. Я не слышал, как он упал. Тайфун в Китайском море. Полет, и я вижу за бортом, меня перехватывают руками за одежду за секунду до того, как с неслышным щелчком лопается страховочный трос, и его конец, словно клинок, разрубает одежду и грудь Женьки до самых ребер. А вот покрытые вечным туманом берега таинственной Пацифиды. Схватка на болотистом берегу по пояс в теплой жиже среди висячих корней, и совсем некуда отступать, и корабля не видно, а джунгли гниют и зовут нас присоединиться к этому. Да, удивительно, что мы живы. Точнее, что именно мы. Что делать дальше? Может, имеет смысл отыскать Шарля, если он вернулся живым из Африки, и просто присоединиться к нему? У него наверняка есть какие-то идеи. Кстати, до чего странно думать, что Шарль, он и есть тот самый генерал де Голль, который, говорят, сейчас там, в числе победителей Германии. Мне иногда интересно, а что там со мной? Убит, наверное. Жаль. Вот интересно, тут война, подобная нашей Второй мировой, так и не началась. А первая, говорят, была, конечно, в уменьшенном масштабе, но была. Черт побери, но ведь должен быть у этого какой-то смысл. 4 года назад Колька, с которым мы довольно долго шли вместе, сказал, что смысла нет. Просто в нас кто-то играет, как играют в шахматы на доске.